Съемка производилась далеко за городом, на природе. Одеты ребята, что называется, по-боевому. У Корша за поясом пистолет, у Лора видны ножны. Наверняка в них хороший ножик. Думаешь, они позволят кому-нибудь незнакомому сфотографировать себя в такой экипировке? Скорее всего, они постараются не попасться никому на глаза. А то, что они забурились в глушь и купили вдали от людей избушку, говорит лишь о том, что они не желали никого видеть. Нет, Хан, снимал их не случайный человек, а тот, кто хорошо их знал, и кто-то, с кем они состояли в дружеских отношениях, как и между собой. Они не боялись перед этим человеком и оружие показать, и в форме попозировать. Был четвертый. Из таких же, как они сами. Хан долго переваривал услышанное, и первое, что он спросил, было: «А о какой избушке ты говоришь?» «Сейчас это не важно. Я не собирался делиться с ним сведениями, как и он со мной». «Откуда у тебя эта фотография, Хан?» Корж обронил казино. Бурый поднял и принес мне. Спросил, вернуть или как. Я выбрал «или как». Так снимок у меня и остался. «Думаешь, виртуоз Корж не случайно обронил фотографию?» Я увидел, как насторожился Хан. «Не думаю», — успокоил его я. «Вполне случайно. У тебя слишком суматошное заведение. Но не это главное. А что же?» «Четвертый человек. На фотографии он, понятно, отсутствует». «О нем ты ничего не знаешь. Правильно?» «Да, эти трое ребят всегда были вместе. Я не видел, чтобы с ними бывал кто-то еще». «Это характеризует четвертого как профессионала высочайшего уровня. Он не светился. И сведений о нем ноль. Точно так, как говорил тебе Корж». «Ты? Ты хочешь сказать?» Узенькие глаза Хана неожиданно расширились. «Вспомни все, что говорил тебе Корж по телефону. Мне кажется, четвертый на самом деле существует. И именно у него добыча. Этот четвертый пробросил всех остальных. Корж заявлял, что ничего не понимает. Они не могли его обнаружить. Этот четвертый, видимо, очень удачно спрятал все концы, а затем начал уничтожать подельников, потому как только они знали о его существовании, и только эти трое могли назвать его. К чему ты ведешь? К тому, что, если я прав, то за жизнь оставшегося спецназовца с фотографией я не дам и ломаного гроша. И если мы его не успеем обнаружить живым, то... То все, Хан, придется забыть о том, что тебе были должны эти трое ребят. Потому как неизвестного четвертого никто не найдет, о нем нет никаких сведений. Он как человек-невидимка». Хан облизнул пересохшие губы. Мне показалось, что он сейчас ринется заливать желудок спиртным. Но нет, он неожиданно зло ткнул фотографию на стоявшего посередине человека. «Найди мне его, виртуоз!» «Я тебе выдал расклад, Хан», — тяжело вздохнул я. «И теперь хочу узнать, не изменишь ли ты своих условий, если произойдет худшее?» «Нет», — Хан был настроен решительно. 50 тысяч остаются у тебя. Получишь еще 100, если нужный мне человек будет жив». «Как скажешь, но я тебя предупредил». «Но ты ведь можешь и ошибаться», — неожиданно воодушевился Хан. «В чем?» «Четвертого может и не существовать». Я улыбнулся. Хан, как утопающий, цеплялся за призрачную надежду соломинку. «Существует небольшой процент. Не отрицаю». «Вот», — протянул Хан. «Но этот процент мизерный. Я бы даже и одного не дал». «А пошел ты!» — неожиданно Хан сунул мне в руки фотографию. «Мы договорились». Мы договорились. Тогда давай вернемся к этому третьему. Кто он? Его так и зовут. Третий. Почему? Не знаю. Мне это без разницы. Согласен, тебе без разницы. А настоящая фамилия? Хрен ее знает. О нем сведений вообще мало. Жил в общаге. Родители из деревеньки, которая находится в Орловской области. Вот и все. Как всегда, не густо. Было бы густо, к тебе бы не просился на прием. Зыркнул зло хан. Да, конечно. Армен знает адрес этой общаги? Знает. Только это дохлый номер. Мы там уже побывали. Ну, это мне судить, дохлый или не дохлый. Что ж, суди. Хан поднялся из кресла. Все решили? Я поднялся следом. Вроде бы. Хан вышел в коридор и позвал. «Бурый!» Дверь на кухню мигом распахнулась, и оттуда выскочил Бурый. Лицо у него уже не было трезвым. И от хана это не укрылось. «Локал, сука!» Бурый весь подобрался, как солдат перед генералом. «Как можно, хан? Я же знаю, что за рулем!» Бурый что-то еще невнятно запыхтел под нос. Видимо, оправдываться больше не имело смысла. И он это хорошо понимал. «А где Армен?» — тут же рявкнул хан. Из кухни показался продувная бестия Горец. Приблизившись, он старался не дышать в сторону хозяина. Боялся джигит, что пары будут унюханы. «Ну, уроды!» — яростно сверкнул глазами хан, поняв, что и второй уже в общество трезвости не ходок. «Останешься с ним», — хан указал на меня, — «и будешь делать все, что он скажет». С этими словами хан убрался из моей квартиры, даже не попрощавшись. Бурый вылетел следом, стараясь не отстать. Я закрыл за гостями двери на замок, и когда оглянулся, то Армена не увидел. Я сразу понял, где тот мог находиться. В холодильнике оставалась бутылка водки, и, скорее всего, эти двое, пока хан вел беседу со мной, принялись уговаривать 40-градусную. Я бросился на кухню, джигит допивал из стакана оставшуюся огненную жидкость. Бутылка на столе стояла пустой. Тьфу! Я зло выругался. «Ты что?» — не понял уже слегка окосевший Армен. «Ты это один бутылку приговорил?» «Почти!» — икнул Армен. «Буры лишь 100 граммов, ему хана нужно вести». «А тебе никого не надо?» — передразнил я Армен. «Не понял, да?» У Армена округлились глаза. «Нам нужно ехать», — сверлил его взглядом я. Армен от этих слов рухнул на табурет, как бы показывая свою несостоятельность. Но я и без этого ее лицезрел. «Вернее, уже не нам», — поправился я, — «а мне, алкаш гребаный». «Зачем так?» — обиделся Армен, и мне показалось, что у него на ресницах показались слезы. «Армен не знал, да? Разве я так сделал бы?» «Хану будешь объяснять», — предупредил его я и двинулся в прихожую. «Ты куда?» Армен так и подскочил с табурета. Я прошел в комнату, быстренько собрал пачки купюр, которые мне оставил хан, и засунул их в потайное местечко, которое сам устроил между стеной комнаты и секцией у самого пола. Позже я свое богатство переложу в еще более укромное место, и эти денежки будут лежать, пока я не решу, в какое дело их пустить. Я заскочил в ванную, помылся, на руках еще оставались пятна крови, хотя я и пытался оттереть их тряпкой в машине. Надел чистую рубашку, вернулся в прихожую, взял с вешалки кожаную куртку и задумался. Что еще с собой прихватить? Армен не выдержал одиночества на кухне, вышел ко мне. «Зачем обижаешь, а?» «Ключи от машины у тебя?» «Да-да, конечно». «Давай», — приказал я. Армен полез в карман брюк и вытащил ключи с брелока. «Пистолет твой в машине?» «Да, в машине». Он был как побитая собака. «Фонарик тоже есть?» «Все есть, все. Машина». Я направился к выходу, на пороге остановился и предупредил Армена. «Из квартиры ни ногой, понял? Закройся и сиди, как мышь. А лучше ложись и дрыхни». Армен остолбенело глядел на меня. Я вышел из квартиры, громко хлопнув дверью перед самым носом у джигита. Сидя за рулем БМВ, я проклинал этого олуха Армена. Помощь сейчас не помешала бы мне. Однако там, где нужны были осторожность, ощущение опасности каждой клеточкой тела и мгновенная на опасность реакция, с пьяной головой соваться нечего было. Этот джигит в теперешнем состоянии не работник. Я хотел выжить, а значит, сейчас Армена лучше было оставить, чем брать с собой. Однако при приближении к окраине города я стал сомневаться в своем решении. Нужно было все же забросить Армена в машину, пусть бы спал на заднем сиденье. БМВ ведь его, по документам. А тут пост ГАИ на выезде. Как пить дать, остановят. Еще раз выругавшись, я поехал не по трассе, а объездными дорогами, что, конечно, увеличило время моего продвижения до нужной точки. И малость потрясло машину на ухабах. Ну, последнее меня не очень волновало. Я бы даже сказал, что и обрадовало. Мне сейчас жутко хотелось потрепать машину джигита, чтобы в следующий раз он знал, как жрать водку не вовремя.